Глава 17. Призраки прошлого. Лекарь пришел минут через пять и выглядел смущенным. «Простите, Павел Филиппович», — он утер испарину со лба белоснежным платком, который затем бережно сложил и провел пальцем по вышивке на уголке. «Наденька иногда забывает принять пилюли, и это отражается на ней скверно. Вы наверняка знаете историю нашей семьи. Про нее в Петрограде не говорил только ленивый. Хотя, быть может, вы слишком молоды и не знаете подробностей». «Извините, что смущаю вас своим присутствием. Если вам нужно быть с супругой...» «Бросьте», — мужчина устало улыбнулся. «Она сейчас спит и встанет лишь через пару часов. До того я принадлежу только самому себе. И вам получается». Он обезоруживающе улыбнулся, заставив меня кивнуть. Надежда Алексеевна пережила ужасные события. Вся ее родня погибла во время бунта. Смута породила многих монстров, Павел Филиппович. Бандитская группировка из бастардов решила, что настало время для перемен. Глубокой ночью они ворвались в дом Лыковых, которые тогда были влиятельной семьей в империи. Выродки убили почти всех, кто там был, и часть бандитов погибла в результате сопротивления. В живых чудом оказалась Наденька, хотя это сложно назвать чудом. Девушка осталась наедине с двумя бандитами, которые намеревались убить ее. Надежда была юная, и сила в ней еще не проснулась. Душегубы не ждали подвоха и недооценили девушку. «Что произошло?» — тихо уточнил я. Надежда могла наследовать одну из двух сил — огонь и воду. И в момент стресса ее организм призвал обе стихии из ее наследия. Это страшное явление крайне редкое. Чаще всего несчастный одаренный, которому не повезло вместить в себя две стихии, гибнет мгновенно. Я слышал о таком, но не знал, что подобное происходило в Петрограде в последние 50 лет. В то время никому не было дела до произошедшего. Общество штормило, все ждали революции и готовились к гражданской войне. Буквально на следующий день погиб наследник императора, и все новостные каналы наперебой вещали именно об этой новости. И что произошло с Надеждой Алексеевной? Как ей удалось выжить? Предполагаю, что это была воля искупителя. Мужчина осенил себя священным знаком и на мгновение прикрыл глаза. Душегубы хотели развлечься. И один призвал ледяного пса, который должен был разорвать девушку, а другой — огненную птицу, чтобы спалить дом. Возможно, именно присутствие агрессивных зверей притянуло проснувшуюся силу младшей Лыковой. И вместо того, чтобы уничтожить свою носительницу, стихии направились на уничтожение опасности. Записи произошедшего далее были повреждены, но жандармам удалось восстановить цепь событий. Наденька не управляла силой, та действовала сама по себе. Напавшие были уничтожены, а сама девушка смертельно истощена. Она потеряла сознание. И только чудом не погибла от выгорания. Прибывшие пожарные жандармы нашли тело. Повезло, что среди собравшихся поглазеть на зрелище толпы нашелся совсем еще юный лекарь, который смог поделиться с Надеждой силой. Ее хватило, чтобы душа не покинула тело, но сама душа была разорвана. «Мне жаль», — подал голос я, когда Лев Витальевич замолчал. Он поднял на меня заблестевшие глаза и тряхнул головой. Наденька осталась жива. Никогда не устану благодарить искупителя за это чудо. А потом она попала в мою лекарню, что я также считаю провидением высших сил. Я помню, когда впервые увидел девушку в палате, то поразился умиротворенному выражению ее лица. Ее волосы потеряли цвет в ту ночь и стали совершенно седыми. Кожа была бледной, но я не замечал этого. Она была похожа на спящего ангела. «Знаете, юноша», — мужчина слабо улыбнулся, «до того момента я не понимал, что не жил прежде, а всего лишь существовал. Что вся моя жизнь была подготовкой к встрече с Надеждой. Понимаю, вы можете решить, что я полюбил ее за внешность, но я увидел нечто другое. Она сияла изнутри. Я ощущал это своим сердцем». Мужчина вновь замолчал и отвернулся, словно ему надо было о чем-то подумать. «Знаете, когда встречаете своего человека, весь мир вокруг вас застынет. В этот миг вы перестанете быть собой прежним. Вы становитесь лучшей версией самого себя. По крайней мере, так было со мной. Страшно представить, что было бы, если бы Надя не стала. Я даже не мог допустить мысли, что Наденька останется во тьме безумия». «Вы смогли спасти ее», — тихо проговорил я. «О нет, Павел Филиппович, это она спасла меня. Когда я встретил Надежду, я был циничным душеправым, который не ценил жизнь. Ни свою, ни чужую. Я был чурбаном, которому до выгорания оставалось всего ничего. А она заставила меня увидеть себя со стороны. Мы оба были сломаны. Просто никто не видел этого во мне. Внешне я оказался совершенно здоровым. А после того, как Наденька пошла на поправку, я тоже стал наполняться светом. «Она продолжает владеть стихиями?» — спросил я. «Осталась только сила воды. Огонь покинул ее, как мы надеемся, окончательно. Супруге я сам назначил растительное снадобье, которое помогает ей не нервничать. Для нее это очень вредно. Мы поселились в хорошем местечке, где она нашла себе добрых друзей и занятия по душе. Наденька рисует акварелью чудесные пейзажи и пишет стихи. «Думаю, хворым повезло, что вы так долго в строю и нашли себе музу», — заметил я. «К счастью, я нашел себе преемника», — поделился со мной Лев Витальевич. «Отличный лекарь, замечательный специалист в области душевных болезней. И к тому же хороший человек, что немаловажно. Сейчас он мой заместитель в лекарне. Так что на будущее, если вам понадобится помощь в консультациях по вашему расследованию, а меня не окажется на месте, вы можете смело обращаться к нему. Ручаюсь, Егор Движнов вас не подведет. Он пишет работу по серийным душегубам прошлого, быть может, вам это будет любопытно». «Я знаю, что когда-то вы писали экспертизы по серийным убийствам, верно?» «Было такое», — на секунду помрачнел мужчина. «Во времена смуты душегубов развелось достаточно. Люди творили всякое. Многие наделенные силой теряли влияние и шли на страшные преступления. А у молодежи сила рвалась наружу, и следить за ними было зачастую некому». «Страшно представить, чем это могло обернуться для подданных». Некоторые следователи замечали совпадения в почерке преступников и обращались ко мне. Чаще всего совпадения таковыми и являлись, но порой все было иначе. Лев Витальевич задумчиво посмотрел на меня. «Странно, что вы знаете о таком. Мало кому известно об этой части моей работы». «Я некромант», — пришлось напомнить собеседнику. «Неужто с вами чем-то поделились призраки?» — оживился лекарь. «Я много бы отдал, чтобы пообщаться с мертвыми. Хотелось бы узнать, как они справляются с травмами, как мирятся с фактом посмертного существования». «У них все как у живых, наверное», — я пожал плечами. «А правду говорят, что призраки не врут?» «Им это не нужно», — кивнул я. «Как и обращаться к нам уважительно. Потеря страха порой отменяет уважение». «Прямо как у душевно нездоровых», — восхитился Лев Витальевич. «Я всегда умилялся этой их особенности — не бояться и быть открытыми. Ни один здоровый не станет вести себя так смело». «И те, и другие могут быть опасными, полагаю», — предположил я. «Все так», — согласился Лев Витальевич. «Талантливые пациенты порой нуждаются в блокирующих оковах. Я против такого, но иногда приходится идти на крайние меры. Однако мы отошли от темы». Он положил ладонь на самовар, и вода в нем зашумела, набирая температуру. Сила огня у Витты была достаточной, чтобы через несколько секунд лекарь налил кипяток в чашку и уточнил. «Вы ведь пришли, чтобы узнать о каком-то из своих клиентов?» «Не совсем», — ответил я. «Не так давно ко мне попало дело об убийстве актрисы Дианы, и я думаю, что подзащитный невиновен. Мне удалось найти старое дело Екатерины Поповой, которую убили больше 10 лет назад, и эти убийства показались мне похожими». «Вот как?» — с интересом уточнил лекарь. «Чем же?» «Одинаковая профессия», — начал перечислять я, — «место и способ убийства. Девушек нашли на старой мануфактуре, и обе были убиты одним ударом ножа в сердце». «Одним?» — уточнил Витте. «Выходит, человек неплохо знает анатомию, и рука у него твердая». Я удивленно посмотрел на него, и Лев Витальевич пояснил. «Попасть точно между ребер и заколоть человека одним ударом довольно сложно. Высок шанс угодить в ребро. А кости человека достаточно крепкие. Может быть, это, конечно, совпадение, убийце дважды повезло. Более точно я бы сказал, если бы видел результаты вскрытия». «Вот оно что!» — пробормотал я, ошарашенный новым фактом. «А ведь и верно! Как я сам до этого не додумался. Выходит, он учился на лекаре?» «Не обязательно», — ответил Витте. «Он может быть самоучкой. Но два убийства редко можно объединить в серию. Это может быть простое совпадение». «Еще 4 актрисы пропали», — пояснил я. «Вещи одной из пропавших нашли неподалеку от мануфактуры». Лев Витальевич задумался. «Возможно. А временные промежутки?» Я достал блокнот и принялся искать страницу с жертвами. «Ага, вот. После Катерины Поповой через 2 года пропала Светлая. После нее через год исчезли еще 2 актрисы. Дальше был перерыв в 5 лет. Затем через год пропала еще одна, а 2 года спустя после последней пропажи убили Диану на той же мануфактуре, где нашли Попову». Лев Витальевич задумчиво забарабанил пальцем по столу. «А вот это уже интересно», — пробормотал он. Обычно серийные душегубы редко делают перерывы. Взять, к примеру, шахматиста. Он убивал по нескольку человек в год, затаившись лишь однажды на пару лет. Серийный душегуб не может остановиться, как зверь, который почуял кровь. Здесь же слишком большие перерывы. Будто какое-то время психика человека была стабильной, и он превращался в обычного подданного. А затем наступало ухудшение состояния, и он снова шел убивать. «Вот как?» – протянул я. «То есть этот человек скудоумный?» «Скорее всего», – согласился Витте. «И девушки определенной внешности пробуждают в нем низменные инстинкты». «Но если он душевно больной, то должен состоять на учете в доме скудоумия». «Не обязательно. Если ваш душегуб дворянин, то его мог наблюдать частный лекарь, причем неплохой, высокой квалификации. Вернее, он наблюдает его до сих пор», – поправился Лев Викторович. «Иначе убийства были бы чаще. Лекарь умеет вытащить его психику из пучины безумия на достаточно долгие промежутки времени». «И это, скорее всего, наследственное», — уточнил я. «Да, хотя, возможно, мальчик пережил в детстве сильный стресс, связанный с насилием. Например, на его глазах убили женщину, или, наоборот, женщина, похожая на погибших актрис, погубила близкого для него человека. И мозг юноши навсегда отметил, что дамы такой внешности опасны, и их нужно уничтожать. А может быть, и то, и другое». Я вытащил из кармана ручку и сделал пометки в блокноте. «И еще», — добавил Витте, — «серийные душегубы часто жаждут признания или начинают чувствовать себя неуловимыми. Тогда душегуб хочет напоминать о себе. Писать письма в газеты или играть с жандармами, оставляя им подсказки. Чаще всего это их и губит, и наступает звездный час мясника. О нем пишут в газетах, рассказывают по телевидению, про него даже могут снять фильм. Ваш случай не подпадает под эту категорию. Это еще раз доказывает, что убивает он только в момент помешательства. В остальное время он может даже не помнить о том, что натворил. Или считать это плохим периодом в жизни и не придавать значения содеянному. Возможно, он не считает женщин достойными сожаления». «Вот оно что», — пробормотал я. «Скажите, Лев Витальевич, а может ли этот человек быть наемным убийцей в момент, когда стабилен?» «Вряд ли», — покачал головой лекарь. Вернее, точно нет. Наемные душегубы обычно не преследуют личных целей, просто убийство за деньги. При этом они долго следят за жертвой, все тщательно планируют. Здесь же все происходит спонтанно, в момент помешательства. «А этот лекарь, который его ведет, он может знать про эту особенность пациента?» – уточнил я. «Полагаю, что знает», – вздохнул Витте. «И после каждого случая срыва он начинает тщательно следить за больным». «То есть они достаточно близкие люди, раз лекарь до сих пор не рассказал обо всем жандармам?» «Или он получает очень много денег и умеет держать язык за зубами», — добавил Витте. «Смею предположить, что душегуб не женат, или же его супруга — несчастная забитая женщина, которая живет в страхе и не бывает на людях». «В страхе?» — удивился я. «Он живет не для семьи. Когда его обуревает жажда, он следит за жертвой долго и тщательно. Он буквально становится ее поклонником и, возможно, даже верит в то, что любит свою будущую жертву. Он проходит стадии влюбленности, испытывает страсть и воплощает ее, а потом разочаровывается в девушке и в итоге убивает ее. Сразу после этого душегуб отыгрывается на родных, если они у него есть, так как страдает от разрыва отношений». «Почему так считаете?» «Полагаю, что он не убивает девушек сонных. Судя по количеству сонного зелья в теле Дианы, она как раз очнулась в момент смерти. Душегуб дожидается, когда девушки придут в себя и осознают происходящее. Для него важно, чтобы несчастные успели испугаться, ужаснуться, чтобы хоть на мгновение, но взглянули на него, как на демона или божество. Уверен, что он бережно прячет этот момент в своей памяти и одновременно наслаждается им и ненавидит, и, вероятно, даже создал для него алтарь при доме». «Алтарь?» – удивился я. «Место, где он может вспомнить, вернуться в прошлое и прикоснуться к своим жертвам через что-то им принадлежащее. Он ведь снимает с жертв вещи?» «Да, верно. Он не может их выбросить, как мне кажется. Удар в сердце – это очень показательно. Слишком личное, в отличие от перерезанного горла или вынесенных из черепной коробки мозгов. Иными словами, он разрезает им сердце, потому что его собственно разбито». «Очень интересно», – произнес я, делая последние пометки. «Вы мне очень помогли». «Ваше дело оказалось весьма интересным», — ответил лекарь, — «как я и предполагал. Хотелось бы, конечно, посмотреть результаты вскрытия всех жертв, но вряд ли они у вас есть, юноша». «Спасибо, Лев Витальевич, что приняли меня в свой выходной и потратили так много времени». «А что еще делать старику в воскресенье?» — улыбнулся лекарь. «Например, сходить на рыбалку», — предположил я. «Ваш сосед сказал, что вы ходите к заводе ловить карасей». «Рыбалка?» — удивился мужчина и поднял брови. «Никогда не понимал этого занятия. Иногда мальчишки приносят нам садок за четверть рубля. Наденька берет у них рыбу только чтобы порадовать монеткой и домашним печеньем, но весь улов скармливает котам. Кто из соседей мог так с вами пошутить?» «Писатель, что живет над вами», — растерялся я. «Надо мной обитают незабвенные мигулины, которые все пытаются сбыть дочку замуж, и они держат зубные клиники в корабельном районе». Я напрягся и уточнил. «Может, кто-то живет выше мигулиных?» «Там только чердак, Павел Филиппович, и в нашем доме нет писателей, я это точно знаю. Единственный, кто имеет труды на бумаге в нашем доме, это я сам, и этим ужасно гордится моя Наденька. А как выглядел тот шутник? Быть может, я пойму, если вы мне его опишете?» Я вдруг осознал странность, о которой до того и не задумывался. Я не помнил ничего о внешности рыбака. Совсем. И как бы сильно я ни напрягался, не мог восстановить в памяти ни цвет его волос, ни формы носа, ни оттенка глаз. Перед моим внутренним взором возник размытый образ человека. Однако я до мельчайших подробностей помнил его одежду, обувь, шляпу и снасти. Даже рыба запомнилась, а сам человек нет. «Значит, надо мной пошутили», — сказал я, пытаясь сохранить на лице улыбку. «Все в порядке?» — насторожился лекарь. «Конечно. Вы мне очень помогли, но у меня еще много дел». «Вы напрасно посвящаете свои выходные работе», — грустно улыбнулся Лев Витальевич. «Отдыхать полезно для здоровья. Это я вам как лекарь говорю». Тепло попрощавшись, мы расстались у беседки. Я обогнул дом и вышел к калитке. Оглянулся на строение и понял, что рыбак мог обойти его с другой стороны и выйти на дорогу. Скорее всего, он это и сделал. И это был мимик.